«Теперь я буду бдительно и прилежно», — сказала она, тяжело дыша, — «чтобы ускорить дело и не задерживать тебя, дорогой господин. Так досадно, что это началось именно сейчас, когда мы почти на месте, но ведь нам не надо выбирать час». «Ничего, голубка моя», — бодро ответил Иаков. И непроизвольно он стал бормотать слова, с которыми в Нахарине обращались в беде к Богу «Вы сотворили нас, так отвратите болезнь, болотную лихорадку, озноб, несчастье». Подобное заклинание произносила и гутиянка, надевая на свою госпожу вдобавок к уже надетым испытанный амулет из собственного запаса. Но так как у бедной Рахили опять начались жестокие боли, рабыня принялась успокаивать ее на своем ломаном вавилонском языке. «Не робей, плодовитая, выдержи, как бы тебе тяжело ни было. Этого сына ты тоже родишь, в придачу к первому. Поверь моей мудрости, не вытек бы только у тебя глаз, прежде чем ты увидишь его. Такое уж это бойкое дитя». Да, оно было бойко, это единственно важное существо. Оно решительно полагало, что его час настал и рвалось на свет, стремясь сбросить материнскую оболочку. Оно как бы само рождало себя в нетерпеливом натиске на узкое лоно, почти без всякого, несмотря на искреннюю готовность, пособничества со стороны той, что радостно зачала и вскормила его своей жизнью, но никак не могла произвести на свет. Напрасно старуха, бормоча советы и причитая, придавала ее членам нужное положение, наставляла ее, как дышать, как держать колени и подбородок. Приступы боли срывали всякую дисциплину, и несчастная беспорядочно корчилась и металась в холодном поту и с посиневшими губами. «Ай-яй-яй!» — кричала она, призывая попеременно богов Вавилона и бога ее мужа. Когда наступила ночь, и над горами всплыла серебряная ладья луны, она сказала, очнувшись от обморока: «Рахиль умрет!» Все вскрикнули, кто сидел рядом. «Лия!» Матери-служанки и другие, допущенные к родильнице женщины, и заклинающе протянули к ней руки. Затем с большой силой возобновилось ее однозвучное бормотание, которое, подобно гудению пчелиного роя, сопровождало роды почти непрерывно. Иаков, который поддерживал голову отчаявшейся, лишь после долгой паузы вымолвил: «Что ты говоришь?» Она покачала головой, пытаясь улыбнуться. Наступило затишье, во время которого нападающий словно бы призадумался в своем укрытии. Так как повитуха сочла этот перерыв чуть ли не добрым знаком и заявила, что он может затянуться надолго, Яков предложил воспользоваться передышкой и, сделав для Рахили мягкие носилки, добраться до близкого уже Бетлахема и остановиться на постоялом дворе. Но Рахиль с этим не согласилась. «Здесь началось, — сказала она усталыми губами, — здесь пусть и кончится. Да и кто знает, найдется ли для нас место на постоялом дворе. Повитуха ошибается. Сейчас я опять бодро примусь за дело и принесу тебе нашего второго сына, Иаков, мой муж». Бедняжка, ни о какой ее бодрости не могло быть и речи, и она не тешила себя на этот счет такими словами. То, что она в глубине души понимала и знала, она уже высказала, и это тайное ее понимание и знание обнаружила снова, когда она среди ночи, между двумя пытками, уже отекшими от сердечной слабости, едва шевелящимися губами, заговорила об имени, которое следовало дать второму сыну. Она спросила у Иакова его мнение, и тот ответил: «Это сын единственно праведный, и поэтому пусть он зовется Бен-Иамин». «Нет», — сказала она, — «не сердись, но мне лучше знать. Имя этому живому пусть будет Бен-Они. Так и зовите господина, которого я тебе принесу, и пусть он помнит о Мами, которая сотворила его прекрасным по твоему и по своему образцу и подобию». Нужна была искушенность Иакова в сложных комбинациях ума, чтобы понять ее, почти не задумываясь. Мами, или мудрая Мама, было распространенным именем Иштар, матери богов и родительницы людей, о которых говорили, что прекрасными она делает мужчин и женщин по собственному образу и подобию. И вот от слабости и шутки ради Рахиль неясно отождествила божественную родительницу с собой, как матерью.